Трурль допускал, что это искаженный термин «диполь», и что он свидетельствует о полярной и вместе с тем противоречивой, двойственной природе разбойника. Однако более трезвый Клопауций предпочел от гипотез воздержаться. Разбойник, гласили слухи, был очень жесток и легко приходил в ярость. Полностью обобрав свою жертву и все еще не удовлетворив свою чудовищную алчбу, ибо любая добыча казалась ему недостаточной, он очень долго и мучительно бил пленника перед тем, как отпустить на волю. Конструкторы минуту взвешивали, не обзавестись ли оружием, холодным и огнестрельным, пока они еще не пересекли границу Черной пустыни. Но под конец наилучшим оружием сочли собственный разум, в конструкторском искусстве отточенный, дальновидный и универсальный. И двинулись дальше как есть. Должно признать, что во время дальнейшего путешествия Трурль переживал горчайшие разочарования. Ведь и звездороссыпи звездные, и пламена пламенистые, и пустыни пустынные, и блуждающие рифы, и скалы метеорные гораздо красивее были описаны в старой книге, чем представлялись в натуре глазу путешественника. Звезды в этой местности встречались редко, к тому же из себя невидные и очень старые. Одни едва помигивали, будто угольки, дотлевающие в пепле. Другие снаружи совсем потемнели. И лишь сквозь трещины в шлаковой скорлупе, покрытой неряшливыми морщинами, просвечивали в них красные жилки. Никаких пламенных джунглей или таинственных завертей тут и в помине не было. И никто, можно дать клятву, о них даже не слыхивал. Ибо весь пустырь тем именно и отличался, что в своей пустоте нудным был до последней нуди. И все тут. Что ж до метеоритов, то сыпались они словно мак. Однако среди этого сброда трещоточного больше летело мусора, чем добропорядочных магнетитов магнетичных или тектитов тектоничных, а виной всему — галактический полюс. До него отсюда было рукой подать, и вращение темных потоков стягивало именно сюда, к югу, несметные раи остатков и отбросов из центральных областей галактики. Вот почему племена и народы, живущие по соседству, называли эту область не какой-нибудь там пустыней кромешной, а попросту мусорницей. Так-то вот Трурль, по возможности скрывая от Клопауция свое разочарование, чтобы не дать ему повода к злорадству, направил корабль в пустыню. И тут же по панцирю корабля заколотил песок, а всевозможные нечистоты звездные, выброшенные из светил протуберанцами, стали оседать такой грубой коростой на фюзеляже, что сама мысль о предстоящей чистке полностью отбивала охоту что-либо делать, и особенно путешествовать. Звезды давно исчезли в общем сумраке, и путешественники летели как бы на ощупь. Но вдруг корабль швырнула, вся утварь, горшки и приборы, загремела, и друзья почувствовали, как все быстрее и быстрее куда-то падают. Наконец раздался ужасающий грохот, и корабль, севший достаточно мягко, застыл без движения, словно вонзился носом во что-то недвижное. Путешественники бросились к окнам. Однако снаружи царила полная тьма, хоть глаз кали. И тотчас послышались удары, словно кто-то невидимый, но наделенный ужасающей силой, пытался проникнуть внутрь, вызывая содрогание переборок. Лишь теперь друзья стали испытывать меньшее доверие к разумной своей безоружности. Однако сожалеть об упущенном бесполезно, и поэтому они, опасаясь, как бы люк силой не повредили, сами открыли его изнутри. Смотрят, а в отверстии кто-то морду просовывает, однако о том, чтобы самому вслед за ней войти, и речи нет. Столь она огромная. Морда эта несказанно противная, глазищами сверху донизу, вдоль и поперек усаженная, и торчит на нем, как бы нос пила, и челюсти у нее не челюсти, стальные и крючковатые. Не движется морда, плотно во фрамугу вошедшая, лишь глаза ее воровски во все стороны бегают. Каждая группка свою часть пространства осматривает, а выражение у них такое, словно оценивают, хорошо ли все это оплатится. Кто-нибудь и поглупее конструкторов понял бы, что означает это очень уж выразительное высматривание. «Чего тебе?» — спрашивает, наконец, Трурль, разгневанный этим бесстыдным глазением, происходящим в полном молчании. «Чего хочешь, морда пристранная? Я сам конструктор Трурль, универсальный всемогутер, а это мой друг Клопауций, тоже прославленная знаменитость. Летели мы на нашем корабле, как туристы. Прошу поэтому без задержки убрать отсюда физиономию и вывести нас из этого подозрительного места, заведомо полного нечистот, и направить в добропорядочный чистый вакуум. В противном же случае мы подадим жалобу, и тебя развинтят по винтику. Ты, мусорщик, слышишь, что я говорю?» Однако тот в ответ ничего, лишь по-прежнему глазеет и что-то прикидывает. «Вычисление ведет, что ли?» «Слушай-ка ты, раскоряка!» — восклицает Трурль, ни с чем уж не считаясь, хоть Клопауций подталкивает его, дабы он пыл свой умерил. «Нет у нас ни золота, ни серебра, никаких иных драгоценностей. Выпусти поэтому нас отсюда немедля, а прежде всего забери эту мордищу свою, ведь она несказуемо противная. А ты, — обратился он к Клопауцию, — не подталкивай, у меня и свой разум есть, и уж я знаю, как и с кем разговаривать надо». «Мне потребно», — отвечает вдруг морда, поглядев тысячу огненных глаз на Трурля. «Не золото единое или серебро, а обращаться ко мне надлежит с уважением и с деликатностью, потому что я разбойник с дипломом и образованием, а по натуре очень нервный».